Глава 5. Оперативный сотрудник. Оперативный сотрудник – рабочая лошадка разведки и контрразведки. Он работает на связи с агентами и руководит ими, опрашивает людей при расследовании и розыске, ведет наружное наблюдение. Оперативник занимается в разведке всем и отвечает за все. Без него разведка невозможна. Работа оперативного сотрудника сложна, и требования к нему самые высокие. Он должен быть хорошим психологом, чтобы располагать к себе людей. Он умеет сопоставлять факты и обобщать информацию. Он работоспособен и стрессоустойчив. От него требуется тщательно соблюдать правила конспирации, ведь от этого зачастую зависит не только успех дела, но и жизнь подчиненных ему агентов. И, конечно, ему нужно помнить имена, лица, даты, факты, номера, адреса, маршруты, пароли, тайники и многое другое. Сколько способностей и умений у одного человека. Трудная работа. Зато про оперативных сотрудников чаще всего пишут романы и снимают фильмы. Правда, не про настоящих, а про выдуманных. Настоящие имена реальных оперативников не вносят даже в телефонные книги. Запоминание лиц и имен. Разведчику важно научиться запоминать людей. Не только их имена и лица, но также внешность, что они любят, их хобби, привычки, слабости, прошлое, все, что в дальнейшем поможет установить контакт. Человек – существо социальное, поэтому способность распознавать людей по лицу заложена в нем генетически, чего нельзя сказать о запоминании имен, фамилий, любимых напитков. Эту информацию лучше всего привязать к внешности. Понаблюдайте за человеком. Отметьте его необычную черту. Это может быть что угодно – высокий или низкий лоб, особенная форма носа или ушей. Близко или широко посаженные глаза, ямочка на подбородке, родинка или шрам. Затем придумайте картину или историю, связывающую имя с этой чертой. Чтобы лучше запомнить историю и человека, сформируйте свое отношение к его образу. Нравится вам его главная черта или нет? Почему? Например, чтобы запомнить, что человека с носом картошкой зовут Макар Петров, представьте себе, что апостол Петр с внешностью и, главное, носом нашего Макара варит макароны с картошкой, нечищенной, изборожденной буграми и впадинами. При знакомстве смотрите в лицо собеседника, услышьте, как он называет вам свое имя. Если будет возможность, побеседуйте с ним, обратившись к нему по имени. Старайтесь повторить имя, восстановив его по картине, составленной в памяти. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы забыли, как зовут человека. Это лучше, чем избегать обращения к нему по имени. Упражнение. Находите необычные черты в фотографиях самых разных людей в газетах, журналах и в интернете. Навык быстрого восприятия лица и определения необычной черты должен быть доведен до автоматизма. Начните с лица того типа, который распространен в вашей стране. Затем перейдите к лицам жителей других континентов. Поначалу все люди из далеких стран будут казаться вам одинаковыми. В процессе тренировки вы преодолеете это и научитесь выделять в каждом из них что-то своеобразное. Секретно. В связи с угрозой расшифровки внештатного оперативного сотрудника Симонит, предлагаю приостановить его работу в деканате философского факультета МГУ под предлогом длительного отпуска для работы над диссертацией. Прошу принять Симонида в штат второго главного управления на должность оперативного сотрудника. Опыт и подготовка позволяют поручить ему расследование и связь с агентами в среде философского факультета МГУ. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 7 сентября 1955 года, город Москва. 13 сентября 1955 года. Сегодня я поставил последнюю подпись в обходном листе. Больше я в университете не работаю. Какой будет моя новая легенда, пока не знаю. После поездки в Берлин в университете на меня стали косо смотреть, шептаться и прочее. А 2 сентября, когда в деканате стихийно образовался сабантуй в честь начала занятий, Кравчук перебрал водки натощак и в пьяненьком запале тыкал в меня пальцем, называя стукачом и рассказывая, как я пытался его завербовать. Народ неловко хихикал и отмалчивался. Со словами «Кравчуку больше не наливать» дело замяли. Я сообщил об этом начальству и теперь вот думаю, назначение в штат — это повышение или взыскание? Агентурное сообщение. Источник Михаил. Принял лейтенант Симонов 15 сентября 1955 года по делу номер 283 о последних неделях жизни Ковалева. Записано с магнитофонной ленты. Сосед Ковалева по общежитию рассказал, что незадолго до смерти тот читал перепечатку повести Леонида Андреева «Иуда Искариот» и очень увлекся ей. Основной идеей книги являются моральные страдания Иуды. По версии Андреева, Иуда предал Иисуса и отправил его на смерть только для того, чтобы свершилось предсказанное пророками, чтобы не забылось его учение. По Андрееву, Иуда стал человеком, благодаря которому Иисус исполнил свое предназначение. Иуда пожертвовал собой, его предательство обернулось во благо. Ковалева сильно взволновала эта книга, он был под ее влиянием несколько недель. Несмотря на то, что чтение повести Андреева грозило Ковалеву исключением из университета, он долго хранил перепечатку у себя и рассказывал о книге другим. Источник сообщил, что, пересказав соседу сюжет и основную идею книги, Ковалев долго расспрашивал последнего, как бы тот поступил на месте Иуды. Номер 735, справка, магнитофонная лента размагничена. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса. В дело номер 283. По запросу, направленному в Министерство государственной безопасности ГДР, была получена следующая информация. Эрих Финке, 1905 года рождения, врач, работал в госпитале Люфтваффе. В 1942 году участвовал в преступных экспериментах по замораживанию людей совместно с Зигмундом Рашером и Эрнстом Хольцлехнером в концлагере Дахау. Основным научным интересом Эриха Финке было применение психофармакологии, использование психотропных лекарственных средств, гипноза и манипулятивных техник для влияния на большие группы людей. Известно также, что в прошлом Финке увлекался живописью итальянского возрождения, имел довольно большую коллекцию картин, составленную, вероятно, из имущества арестованных. Коллекция хранилась в его доме в Берлине. Часто показывал картины коллегам и любителям живописи. Во время работы в концлагере иногда беседовал о живописи с узниками, что не мешало ему использовать их впоследствии для своих экспериментов. Согласно документам, Эрих Финке умер в 1945 году за 5 дней до капитуляции Германии в военном госпитале Нойштадт, Гольштейн. Однако имеются обоснованные подозрения, что документы о смерти были фальсифицированы, а сам Финке бежал в Латинскую Америку. Коллекция Финке исчезла незадолго до взятия Берлина советскими войсками. старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления, майор И.О. Милославский, 21 сентября 1955 года, город Москва. Запоминание информации о людях. Запоминая имя, вы подмечали необычную черту во внешности, привязывали к ней имя и фамилию, формировали эмоциональное отношение к ней. К утрированной черте можно привязать не только имя, но и другие данные. Например, предпочтения и особенности, зная которые, вы быстрее найдете общий язык. У Константина Столина очень высокий лоб. Он любит шахматы, сериал про доктора Хауса, и его раздражает, когда люди смотрят футбол по телевизору. Представьте Костю с высоким лбом, по форме, совпадающим с круглым шахматным столом. Шахматный стол стоит рядом, инкрустированный слоновой костью. Он пахнет свежим лаком и липкий. На столе стоят фигуры, но их слишком много, они в беспорядке. На столе хаос. Вдруг Костя, поначалу благодушный, видит футбольный мяч и в раздражении пинает его. Мяч пролетает рядом, вы едва успеваете увернуться от него, и попадает в экран телевизора. По комнате со звоном разлетаются мелкие стекла. Вам не нравится раздражение Кости, но он, в сущности, добрый малый. С опытом вы сможете представлять такие картины за секунду-другую, а запоминаются они надолго. И главное, таким образом можно запомнить много людей. Семья – значимая для каждого тема, через которую можно войти в доверие. Важно правильно вспомнить семейное положение и не спросить убежденного холостяка о том, как учится его сын. Информацию о семье можно ассоциировать с главной чертой так же, как вы делали это с фамилией и именем. Ярко и эмоционально представить себе необычную картину с членами семьи. Упражнение. Продолжайте изучать портреты людей в журналах, газетах и на сайтах. Можете взять справочник «Кто есть кто» в своей профессиональной области. Изучайте внешность интересующих вас людей и запоминайте информацию о них. Эти знания вам пригодятся. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса в дело номер 283. С целью дальнейшей разработки Альвареса сотрудник советской резидентуры в Париже встретился с французскими коллекционерами и любителями живописи. Они подтвердили, что Альварес устраивал в Париже частные показы картин. Они опознали несколько картин из числа показанных Альваресом в каталоге ценностей, незаконно вывезенных немцами с оккупированных территорий и предположительно принадлежавших Эриху Финке. Альварес прибудет в Москву 11 октября 1955 года. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 29 сентября 1955 года. Город Москва. Словесный портрет. Система описания внешности человека, разработанная в XIX веке французским криминалистом Альфонсом Бертильоном, совершила переворот в науке расследования преступлений. По ней можно идентифицировать личность человека, разыскать его, доказать присутствие на месте преступления. Крайне полезно изучить систему словесного портрета. Во-первых, она указывает, на что обратить внимание при анализе внешности. В дальнейшем это позволит лучше запомнить человека. Во-вторых, словесный портрет легко пересказать кому-либо еще, например, связняку. Ведь передавать и хранить фото объекта бывает слишком рискованно. В этом случае точный словесный портрет может застраховать разведчика от возможной подставы, когда вместо нужного вам человека на связь выйдет сотрудник контрразведки противника. Система словесного портрета использует набор признаков, которые разделены на 4 группы. Анатомические, характеризующие тело человека, пол, возраст, рост и тому подобное. Функциональные, проявляющиеся в движениях, осанка, мимика и так далее. Особые приметы, резко индивидуальные признаки, шрамы, отсутствие частей тела, хромота и тому подобное. Дополнительные признаки, одежда и манера ее носить, аксессуары и так далее. Словесный портрет предполагает не произвольное описание лица и внешности, а ограниченный набор параметров для каждого признака. Например, лоб в профиль может быть скошенным, вертикальным или выступающим. Таким образом, человек не столько описывается, сколько типизируется. Это радикально упрощает понимание словесного портрета другими людьми. Вот краткий вариант системы словесного портрета. Первое. Анатомические признаки. Пол, раса, цвет кожи, возраст, приблизительно с точностью до 5 лет, например, 20-25, 45-50. Рост. Для мужчин низкий, менее 168 см, средний 168-175 см, высокий 175-185 см. Очень высокий, свыше 185 см. Для женщин значение меньше на 5 см. Телосложение худощавое, среднее, полное, тучное. Волосы. Цвет. Черные, темные, темно-русые, русые, светло-русые, рыжие, седые. Форма. Прямые, волнистые, вьющиеся. Борода, бакенбарды, усы. Лоб. Высота. Высокий, средний, низкий. Профиль. Скошенный, вертикальный, выступающий. Форма лица. Ванфас. Круглая, овальная, прямоугольная, трапециевидная, треугольная. В профиль. Выпуклое, прямое, вогнутое. Цвет лица. Например, для европейца бледное, смуглое, красное, желтое. Полнота лица худое, среднее, полное. Брови. Цвет светлые, темные. Форма. Прямые, дугообразные, извилистые, сросшиеся. Положение. Скошенные внутрь, скошенные наружу. Глаза. Положение. Глубоко сидящие, на выкоте. Цвет. Светлые, темные, серые, голубые, синие, зеленые, зеленоватые, карие, черные. Нос. Высота. Маленький, средний, большой. Ширина. Тонкий, средний, широкий. Контур спинки. Прямой, вогнутый, выпуклый, волнистый. Рот. Величина. Маленький, средний, большой. Уголки рта. Горизонтальные, приподнятые, опущенные. Губы. Толщина. Тонкие, средние, толстые. Положение верхней губы относительно нижней. Выступает верхняя, выступает нижняя, расположены одинаково. Уши. Величина. Маленькие, средние, большие. Степень прилегания. Оттопыренные, прилегающие. Второе. Функциональные признаки. Походка. Быстрая, медленная, в развалку, подпрыгивающее, вихляющее, шаркающее, хромота, использование трости или костылей. Осанка. Наклон шеи и головы вперед, сутулая, вертикально, прямая, назад. Манеры. Однообразные действия. Держит руки в карманах, по швам, за спиной, потирает их. Приглаживает усы, бороду, потирает лоб, грызет ногти, сплевывает, определенным образом держит сигарету. Третье. Особые приметы. Шрамы, рубцы, родимые пятна, лысина, значительное оволосение тела, татуировки, асимметрия лица и тела и другие индивидуальные признаки. Четвертое. Дополнительные признаки. Одежда, аксессуары. Особое внимание уделяется предпочтению какого-либо стиля, цвета, материала, индивидуальной манере носить одежду. Упражнение. Продолжайте работать с фотографиями людей. Составляйте их словесные портреты по приведенной системе. Делайте это при просмотре фильмов, новостей, наблюдении за окружающими людьми. Наблюдательность разведчика складывается из двух вещей: знания признаков, на которые нужно обращать внимание, и длительной практики. Упражнение. Усложните предыдущее задание. Попробуйте описать собеседнику общего знакомого, известного актера или политика так, чтобы он узнал его по словесному портрету. При составлении портрета придерживайтесь последовательности. Потом поменяйтесь ролями. 2 октября 1955 года. Целыми днями готовимся к приезду Альвареса и к встрече с ним. Не хочу загадывать наперед, но мне кажется, что в нашем деле близится момент истины. Главное — не вспугнуть аргентинца. Варианты беседы с ним ветвятся и оттачиваются каждый день. Не должно быть никаких сюрпризов. Рыскаем по Москве в поисках подходящего места для встречи. Тут слишком людно, там слишком тихо, а здесь неудобно наружке. Если Альварес действительно убил Ковалева, то нужно быть особенно осторожным. Перспектива быть отравленным меня совсем не радует. Хотя наши медики уверяют, что не дадут мне погибнуть. Много чести, шутят. Я же больше всего опасаюсь тупика. Что если с Альваресом ничего не выйдет? Меньше всего мне бы хотелось, чтобы мое первое дело оказалось нераскрытым. Установление контакта. Любая разведка держится на агентах. Агентов, обычных людей, имеющих доступ к информации, вербуют по-разному. Кому-то предлагают деньги, кого-то шантажируют, другие хотят помочь разведке по идейным соображениям. Но в работе с самыми разными агентами есть общее. Вербовочный подход и дальнейший контакт держится на общении. Люди нуждаются в собеседнике, им постоянно необходимы внимание и поддержка. Даже когда агента принуждают к работе с помощью угроз, целью куратора остается наладить доверительное человеческое общение. Как правило, на первой встрече потенциальный агент сильно напряжен. Не зная, чего ждать от вербовщика, он во всем видит опасность. Одна из главных задач в этот момент — придать агенту уверенности, снять тревогу и напряжение. Для этого нужно завести разговор, ничем не грозящий агенту, разговор на территории его свободы. Здесь говорящий никому ничего не должен, волен высказывать любое мнение, не опасаясь за последствия. Он не боится сболтнуть лишнего или выглядеть глупо и смешно. Очень хорошей темой для такого разговора может стать пунктик агента, его любимый конек. У каждого есть тема, о которой он может говорить бесконечно. Пунктик может быть обычным — марки, шахматы, фотография, футбол — и редким — выращивание кактусов или восточная каллиграфия. Если вам посчастливилось узнать хобби собеседника, сведите разговор к нему и просто слушайте. Проблемой станет не начать беседу, а завершить ее. Невозможность остановить увлеченного человека, говорящего о любимом деле, стала темой множества юмористических рассказов. Если вы не знаете хобби агента, попробуйте угадать важную для него тему. Попытайтесь оттолкнуться от профессии. С инженером можно заговорить о машинах и механизмах, с преподавателем — об особенностях современных студентов. Мужчины любят говорить о спорте, автомобилях, женщинах. Женщины — о детях, доме, покупках. Люди любят говорить о себе. Слушайте внимательно, поддерживайте разговор, и он обязательно скатится к любимой теме собеседника. Завоевывая доверие, не бойтесь говорить на малознакомые темы. Признавайтесь в своем незнании, спрашивайте и слушайте. Искренне интересуйтесь. Если в ваших вопросах нет искренности, вы почувствуете неловкость, которую сразу же заметит ваш собеседник. Разговор на территории свободы снимет тревогу, создаст ощущение безопасности и, что важно, выявит достоинство человека, с которым вы общаетесь. Например, садовник терпелив, спокоен и добр. Инженер умен и много знает. Преподаватель любит людей. Подчеркните эти качества. Дайте понять, что ими можно гордиться. Отметив их, скажите, что вы сами такими достоинствами не обладаете. Вы другой и признаете превосходство собеседника. Ему на какое-то время станет приятно и неловко, возникнет пауза, во время которой вы сможете перейти к основной теме встречи. Запомните то, что вам рассказал агент. При развитии контакта периодически возвращайтесь на территорию его свободы. Этим вы подчеркнете человеческий интерес к нему, снимете ощущение, что лишь пользуетесь его услугами. Упражнение. В жизни вам встречается множество людей, с которыми вы взаимодействуете лишь формально, поверхностно. Таксисты, почтальоны, продавцы, парикмахеры, охранники. Используйте каждую такую встречу как повод для тренировки в установлении доверия. Разговоритесь с человеком, попробуйте угадать его пунктик. Разговор с таксистом начните, спросив, например, о его опыте. Узнайте у парикмахера, как он учился стричь. Перед продавцом похвалите его товар. Хорошим поводом для общения может стать необычный предмет на рабочем месте — календарь, плакат, талисман. Экспериментируйте. Подбирайте разные варианты начала разговора. Не забудьте вовремя сдаться, признав, что не обладаете умениями и способностями собеседника. Вы ничего не потеряете, если разговора не получится, зато приобретете бесценный опыт и в случае удачи узнаете много интересного. Секретно. Сводка наружного наблюдения. За объектом «Добряк». 11 октября объект прибыл в Москву и поселился в гостинице «Метрополь». 12 октября в 11:15 объект направился в Третьяковскую галерею, где пробыл до 14:20 под наблюдением сотрудниц 7-го управления, находящихся в галерее под видом музейных смотрителей. Объект несколько раз заговаривал со случайными посетителями, обсуждая картины. Никаких предметов не передавал и не принимал. В это время в номере объекта в гостинице «Метрополь» был проведен негласный обыск. Ничего связанного с разведывательной деятельностью в ходе обыска не обнаружено. Однако в дверце шкафа, на белье и на вешалках с костюмами были оставлены флажки, которые могли быть смещены в случае неумелого обыска. Обломок спички, пуговица от рубашки и уголок газеты. Все обнаруженные флажки были возвращены на место. В шкафу объекта обнаружено 11 кассет непроявленных цветных фотопленок 35 мм иностранного производства. Одна кассета изъята. Чтобы не вызвать подозрений, вместо нее была оставлена аналогичная с засвеченной пленкой. Изъятая пленка была проявлена. Снимки на ней сделаны во время праздничного застолья. На фотографиях опознанный гражданин Романов В.В., преподаватель психологического отделения философского факультета МГУ, Бернштейн С.Я., архивариус архива АН СССР, и Ковалев В.М., аспирант МГУ. Личности остальных людей на фотографиях устанавливаются. Старший оперуполномоченный 7-го управления, старший лейтенант В.М. Никифоров. 12 октября 1955 года, город Москва. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса. В дело номер 283. По результатам договоренности на Конгрессе психологов в Буэнос-Айресе Хосе Альварес предложил мне встречу для обсуждения планов совместной работы. На встрече Альварес рассказал, что пишет книгу по теории искусства, и для одной из глав ему нужны материалы по истории экспериментальной психологии в нацистской Германии. Альварес признался, что хотел бы получить консультации профессионального психолога, которые он готов оплатить. По его словам, он уже получил аванс от американского издателя. При обсуждении моего доклада мы заговорили об архивных источниках и о возможности доступа к ним. Я показал ему копии нескольких документов из архива РСХА. Альварес пришел в полный восторг, увидев их. Он также сообщил, что в ходе сбора материала для книги к нему в руки попали документы, которые могут меня заинтересовать и быть полезными для моей диссертации. Он любезно согласился показать их мне, если я помогу ему с его книгой. В конце попросил сохранить разговор в тайне, пообещав то же самое со своей стороны. Оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления лейтенант А.Н. Симонов. 13 октября 1955 года, город Москва. Легенда. Легендой в разведывательном деле называют правдоподобные сведения о прошлой и настоящей жизни разведчика, которые позволяют ему тайно выполнять свое задание. Легенда прикрытия обеспечивает законное и разумное оправдание разведывательной деятельности. Часто разведчики в чужой стране действуют, формально являясь сотрудниками посольств. Они обладают дипломатической неприкосновенностью и в случае расшифровки не подлежат судебному преследованию. Кроме того, многие из них могут встречаться по служебным делам с самыми разными людьми, а значит, почти открыто работать со своими агентами. Для прикрытия разведчики предпочитают профессии, предполагающий широкий круг общения – журналист, бизнесмен, преподаватель, ученый, искусствовед, коллекционер. Такая профессия обеспечивает им основание для контактов с влиятельными людьми, а при расшифровке затрудняет доказательство причастности к шпионажу. Легенда тщательно продумывается и готовится перед засылкой разведчика на задание. Легенда-биография составляется так, чтобы она была правдоподобной, но не выглядела при этом искусственной. Ложные сведения перемешиваются с подлинными, для выдуманных фактов создаются серьезные основания. Получаются или изготавливаются документы, собирается информация о мнимом месте происхождения разведчика, его учебе и карьере. Делаются соответствующие записи в архивах и реестрах. Продумываются благовидные мотивы тех или иных поступков, причины переездов и переходов с одной работы на другую. Секрет хорошей легенды в том, что факты из нее трудно проверить, а выдуманные сведения не противоречат истине. Иногда на случай расшифровки создается запасная легенда, назначение которой — смягчить последствия провала для разведчика и вывести из-под удара его агентов. Подготовкой легенды, как правило, занимаются люди, непосредственно не участвующие в разведоперациях. Задача разведчика — максимально точно запомнить легенду, вжиться в нее, чтобы безошибочно воспроизвести ее при необходимости. Это не всегда легко. Во-первых, легенда велика по объему. В ней много важных деталей и мелочей. Известен случай, когда советского нелегала спросили о выбоине на ступени лестницы его прежнего дома. Ответ проверили, и он оказался верным. Во-вторых, у опытного разведчика за спиной может быть несколько легенд. В состоянии стресса легко перепутать их, особенно в деталях. В-третьих, у контрразведки есть свои способы проверить легенду. Для этого попросите человека воспроизвести ее в обратном порядке, от настоящего к прошлому. Переформулируйте вопрос, расширьте или наоборот конкретизируйте его. Спрашивайте о мелочах, после чего сличайте ответы с тем, что вы знаете из других источников. Если нестыковок и противоречий слишком много, или их совсем нет, это повод для сомнения. Упражнение. Восстановите в памяти полгода-год вашей жизни. Вспомните как можно подробнее произошедшие тогда события и составьте из воспоминаний связанный рассказ. Используйте все подручные материалы, документы из домашнего архива, письма, счета, подшивки местных газет. Расспросите родных, друзей, коллег. Секретно. Из дела оперативной разработки на гражданина Аргентины Хосе Альвареса. В дело номер 283. 15 октября 1955 года в 13:36 Хосе Альварес был задержан в фойе гостиницы «Метрополь» во время встречи с оперативным сотрудником «Симонит». При задержании у Альвареса были обнаружены фотографические копии протоколов экспериментов в концентрационном лагере Дахау. На немецком языке 17 листов, 15 на 20 сантиметров. На одном из листов видна часть штампа архива АН СССР. В номере Альвареса проведен обыск. В чемодане Альвареса было обнаружено потайное отделение, в котором находилось 15 черно-белых проявленных фотопленок 35 мм. Предварительный осмотр показал, что они содержат копии документов с нацистской символикой. Альварес утверждает, что никакого отношения к пленкам не имеет и видит их впервые. По его словам, он снимал только предметы искусства, московские виды и своих знакомых. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 15 октября 1955 года, город Москва. 15 октября 1955 года. Ура, ура, ура. Альварес клюнул и попался. Его арестовали с поличным. Он даже не успел выпустить из рук фотокопии документов. Я ликовал, но старался не подавать виду. Все, кто непосредственно принимал участие в задержании, были старше и опытнее меня. Все сработали так четко и надежно, разыграли как по нотам. Если во время ареста Альварес держал себя в руках, храбрился и все отрицал, то при обыске, когда нашли фотопленки, он заметно сник и занервничал. Мне кажется, что в этот момент я впервые ощутил запах страха, исходящий от другого человека. И этот запах победы, как он сладок. Память на запахи. Для всех живых существ запах несет жизненно важную информацию. Предупреждает об опасности, указывает на близость пищи или особей противоположного пола. Для некоторых биологических видов запах является средством коммуникации. По мере эволюции обоняние человека ухудшалось, однако и по сей день его роль велика. Обонятельная память человека гораздо сильнее памяти зрительной или слуховой. Возможно, это объясняется сильными нейронными связями той части мозга, в которую поступают сигналы из обонятельных рецепторов с гиппокампом, отвечающим за долговременную память. Аромат способен оживлять давно забытые воспоминания и связанные с ними чувства. Например, запахи родного дома человек помнит всегда и узнает сразу, заново переживая при этом радости и разочарования детства. Аромат духов любимой женщины тревожит мужчину много лет после расставания, вызывая в нем поток, казалось бы, угасших чувств. Психологи, которые работают с людьми, страдающими амнезией, знают, что в некоторых случаях память можно восстановить, предлагая вообразить или почувствовать значимые запахи из прошлого. Гипнотизеры также мысленно перемещают людей в прожитую или забытую ситуацию, помогая им сконцентрироваться на ароматах, связанных с ней. Вы также можете воспользоваться связью между памятью и обонянием. Чтобы погрузиться в ситуацию, которую вы или ваш информатор хотите вспомнить, начните с запахов. Иногда аромат может усилить запоминание. Например, если вы хотите лучше запомнить разговор за столом, обратите на секунду внимание на аромат пищи. Этот запах, восстановленный в памяти или услышанный вживую, даст вам дополнительную ассоциацию, за которую вы сможете вытянуть диалог. Воспоминания детства, вызванные ароматом печенья «Мадлен» и липового чая, потрясающе описаны в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Упражнение. Когда вы почувствуете знакомый запах, вспомните, где и когда вы чувствовали его раньше. Что вы при этом ощущали? Что вы делали? Кто был рядом с вами? Проверь себя. Какие обстоятельства дали основание предположить, что Ковалев причастен к исчезновению Бернштейна?